Данглар понял, что если он будет продолжать разговор в том же тоне, это может грозить ему неприятностями. «Граф, — сказал он, — вы имеете полное право удивляться моей сдержанности. Я вполне вас понимаю. Поверьте, я сам очень этим огорчен, но меня вынуждают к этому весьма серьезные обстоятельства». «Все это отговорки, сударь», — возразил граф. «Другой на моем месте, быть может, и удовлетворился бы ими. Но граф де Морсер не первый встречный. Когда он является к человеку и напоминает ему о данном слове, и этот человек не желает свое слово сдержать, то он имеет право требовать хотя бы объяснения». Данглар был трусом, но не хотел казаться им. Тон Морсера задел его за живое. «Объяснение у меня, конечно, имеется», — возразил он. «Что вы хотите сказать?» «Я хочу сказать, что хотя объяснение у меня и имеется, но дать его нелегко». «Но согласитесь, — сказал Морсер, — что я не могу удовольствоваться вашими недомолвками. Во всяком случае, для меня ясно, что вы отвергаете родственный союз между нами». «Нет, сударь, — ответил Данглар, — я только откладываю свое решение». «Но не думаете же вы, что я подчинюсь вашей прихоти и буду смиренно ждать, пока вы мне вернете свое благоволение?» «В таком случае, граф, если вам не угодно ждать, будем считать, что наши планы не осуществились». Граф до боли закусил губу, чтобы не дать воли своему высокомерному и вспыльчивому нраву. Он понимал, что при данных обстоятельствах он один окажется в смешном положении. Он направился было к двери, но вдруг раздумал и вернулся. Тень прошла по его лицу. Выражение оскорбленной гордости сменилось признаками смутного беспокойства. «Послушайте, дорогой Данглар, — сказал он, — мы с вами знакомы не первый год и должны немного считаться друг с другом. Я прошу вас объясниться. Должен же я, по крайней мере, знать, какое злополучное обстоятельство заставило вас изменить свое отношение к моему сыну. Это ни в какой мере не касается лично виконта. Вот все, что я могу вам сказать», — отвечал Данглар, к которому вернулась его наглость, когда он увидел, что Морсер несколько смягчился. «А кого это касается?» — побледнев спросил Морсер изменившимся голосом. Данглар, от которого не ускользнуло его волнение, посмотрел на него более уверенным взглядом, чем обычно. «Будьте благодарны мне за то, что я не выражаюсь яснее», — сказал он.